океане стоят маяками, на дорогах прошедших, идущих годов, христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили, вереницы крестом, христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили. Знает и в борьбе подкреплен.